Глава 48. Кесера. Будь что будет. Мила. «Может быть, я проеду через всю Европу с одним рюкзаком», — объявила я. Опустив голову на лапы, Хаос не казался впечатленным идеей. Я протащила его через заднюю дверь в свою комнату. Если это была моя последняя ночь здесь, я не хотела проводить ее в одиночестве. Хаос занял приличную часть кровати и уже везде разбросал свою шерсть. Мне это нравилось. Даже узнав, что за бизнес вел папа, было трудно смотреть на него иначе, чем на отца, который мыл мне голову, когда я была ребенком. Я не могла смириться с мыслью о том, что он умрет завтра, или с правдой о матери. Так что я сосредоточилась на том, что могла контролировать. Лежа на животе, я опустила подбородок на руку. Наверное, для того, чтобы путешествовать с одним рюкзаком, нужна какая-то финансовая подушка или талант и шляпа. Я огорченно вздохнула. «Ничего из этого у меня нет». «А как насчет колледжа?» — оживилась я. «Может быть, удастся получить стипендию. Я вроде как умная, по крайней мере, начитанная. Не могу сказать, что умудрена опытом, иначе не оказалась бы тут. Но если бы я получила стипендию, которая покрыла бы проживание, питание, веганскую еду и туалетные принадлежности...» Хаус вскинул уши, будто отвечая «Удачи». «Хотя все равно. Наверняка слишком поздно подавать заявление. И нереалистично. С окончания школы я занималась лишь тем, что смотрела «Медицинский детектив» и занималась сексом с русским криминальным авторитетом. Отстойное резюме». Я громко вздохнула и задумалась, чем бы хотела заняться. Мне много что нравилось, но, решив составить список приоритетов, прежде всего подумала о картошке фри. «Может, меня наймет Макдональдс?» — бесстрастно заметила я. И если мои братья будут достаточно порядочны, чтобы оставить мне одну из папиных машин, мне даже будет где спать. Я провела рукой по шерсти Хаоса и прижалась к его боку. «Видишь?» Я заставила себя говорить с оптимизмом. «Все получится». «Мила». Это прозвучало как ругательство. Я подняла голову, чтобы увидеть в дверях прищурившегося Ронана. «Как долго ты там стоял?» Спросила я. При мысли о том, что он мог слышать мой жалкий монолог, меня охватило смущение. «Достаточно долго, чтобы узнать, что трах с мафиози будет плохо смотреться в твоем резюме». «Фу, ты подслушивал», — пробормотала я. «Что я тебе сказал об этой собаке?» — резко сказал он. «Его зовут Хаус, и мы с ним теперь ладим». «У тебя осталось 5 швов после его укуса», — бесстрастно ответил он. Нахмурившись, я бросила взгляд на запястье. «Да, когда, кстати, их снимут?» «Мила». Его мягкий, но серьезный тон привлек все мое внимание. «Идем». Одно единственное слово пронеслось в крови смесью горячей и холодной воды. Как бы сильно меня не подмывало упасть в постель к Ронану, просто чтобы ненадолго забыть обо всем, мое сердце не выдержит, если сегодня я попрощаюсь с ним телом, а завтра — словами. Я не в силах была прощаться дважды. Я покачала головой. Его взгляд стал жестче. «Это была не просьба, котенок». Горло сжалось, я снова покачала головой, сказав «Я не могу». Ронан шагнул в комнату, вызвав рычание у Хаоса. Ронан проигнорировал его. «Пойдешь, даже если мне придется вынести тебя». Чувствуя себя уверенно рядом с рычащей немецкой овчаркой, я ответила «Нет, сегодня я остаюсь в своей комнате». Конечно, Ронан направился ко мне, не остановившись, даже когда Хаос вскочил на постели и оскалил клыки в угрожающем рычании. «Ронан, стой!» Мое сердце бешено забилось. «Он готовится укусить!» «Я остановлюсь, когда ты пойдешь со мной». Он сделал еще шаг, и когда рык Хаоса стал смертельно опасным, а шерсть стала дыбом, я выпалила. «Ладно, ладно, я иду с тобой». Боже, этот человек был невыносим. Я соскользнула с кровати и пригладила шерсть Хаоса. «Все в порядке, приятель. Он меня не обидит. По крайней мере, не физически». Когда немецкая овчарка немного успокоилась, я повернулась к Ронану. «Я пойду, если Хаос останется здесь сегодня. Ему нравится моя кровать». Я даже принесла ему чашку воды и тарелку с тыквенным пирогом, который я нашла на кухне. На Ронана это не произвело впечатления. «Ладно, но закрой дверь. Мой брат и его семья еще тут. А твой пес чокнутый». «Это ты чокнутый». «Это ты сегодня участвовала в драке кашей сегодня». а она схватила меня за волосы», — объяснила я и закрыла за собой дверь. Его взгляд потемнел. «Этого больше никогда не повторится. Никто не смеет хватать тебя за волосы, кроме меня». Очевидно, Ронан собирался притворяться, будто завтра не настанет. Копье негодования, пронзившее меня, лишь укрепило в решении поставить точку и до утра просидеть в каком-нибудь укромном месте. Я не могла спать с Ронаном сегодня. Я не выдержала бы этого эмоционально, физически, как угодно. Он повернул к своей комнате. Я ринулась по коридору в противоположном направлении. Резкий выдох. Рык. Мила. А потом его размеренный топот у меня за спиной. Я слетела вниз по лестнице, лихорадочно пытаясь придумать, где бы спрятаться. В спешке я ворвалась в столовую и резко остановилась, увидев Джиану, Кристиана и Кэт, наслаждающихся семейной трапезой. Я задыхалась. Моя грудь тяжело вздымалась. Джиана подавила смешок. «О!» — пробормотала Кэт. «Мила в беде!» Ронан схватил меня за талию и оторвал от пола. «Обязательно попробуйте ватрушки», — небрежно сказал он. «Лучшее блюдо Полины». Кристиан бросил на своего брата странный взгляд, когда Ронан подхватил меня на руки и понес вверх по лестнице. Я могла бы сопротивляться, но теперь его мужской запах окружал меня и смущал. Его тепло впиталось в мою кожу, растапливая сопротивление внутри. Он уронил меня на постель и оседлал бедра. «Ты не должна была ничего из этого слышать». Я знала, он говорит о том, что сказала мне Надя. Я сглотнула. «Потому что слишком слаба, чтобы вынести это». Он сцепил мои запястья над головой. «Потому что ты такая милая, что, мать твою, светишься». Его взгляд потемнел. И я убью любого, кто попытается потушить в тебе этот свет. Не убивай Надю. Я еще не решил, но прямо сейчас... Его губы пробежали по моему горлу. Ты мне нужна. Глубокий хриплый голос прошелся по коже, обжег сердце и принял решение за меня. Я подставила шею, чтобы ему было удобнее, дала то, что ему было нужно, даже зная, что он станет тем, кто уничтожит меня.